Глава третья. Потеря потерь. Постыдное бегство, которое могло меня спасти, меня же и уничтожило. По-другому я не мог выразиться. Уничтожило физически, потому что я бросился бежать в сторону, откуда должен был появиться мой долгожданный автобус. Но он не появлялся. Хуже того, я умудрился споткнуться на ровном месте, растянуться на асфальте, точнее, на том, что от него осталось. В итоге я получил разодранные руки, рваные штаны, почти что оторванный носок на обуви. И все это было результатом всего лишь одного неудачного падения. Ладони кровоточили прямо через асфальтовую крошку, которая налипла на кожу. А стоило мне попробовать подняться, так ногу пронзила боль. Оказалось, что это не перелом, как успел стремительно, не побоюсь этого слова подумать, а всего лишь огромная ссадина от коленки до ступни, которая виднелась через раскроенную штанину. Понимание того, что конечности у меня в полном порядке, заставило вскочить на ноги и броситься на утёк, наплевав на автобус. Безил, то вопя, то пыхтя, пытался некоторое время меня преследовать, а потом отстал, проорав напоследок что-то матершинное, то ли послав меня куда подальше, то ли сам попросту споткнулся. То, что он отстал, я заметил не сразу. Только когда ноги стали болеть от бега сильнее, чем от падения и удара, я решил обернуться и притормозил, когда увидел за собой только пустоту. Улица так и тянулась вдаль, а пустой тротуар смотрел на меня чернотой щербин в асфальте. Я даже немного растерялся, но, зависнув на несколько секунд, пришел в себя из-за того, что ссадину на ноге начало пощипывать. Соленый пот редкими каплями стекал, беспардонно пробивая себе дорогу сверху вниз. Я машинально растер ногу, отчего боль стала ярче. Еще раз посмотрев по сторонам, только ради того, чтобы убедиться, никого рядом нет, я направился в сторону еще одной остановки, откуда транспорт ходил чаще. Дома пришлось провести немало времени в ванной. Если бы со мной кто-то жил, так было бы проще. Закинул ногу повыше, и все сделают. Но не было даже живности, которая дала бы некоторое успокоение. Так что пришлось сперва сделать себе кофе, чтобы успокоиться. Но одной чашкой отделаться не удалось. На второй, когда оставалась половина чашки, я решил заняться ногой. Разделся, бросил рваные штаны на пол, посмотрел на обувь, оценил количество крови на ноге. «Мда», — цокнул я языком, — «с ума сойти!» И отвлекся. Встреча с психом вгоняла в ступор даже часом позже. Вырваться из порочного круга мыслей не удавалось. Как такое вообще могло быть, я никак не мог понять. Это, вероятно, был какой-то развод. Другого я и представить себе не мог. Разумные люди не создают таких встреч, якобы случайных. И чем больше я думал, тем лучше понимал, что это и правда какая-то подстава. Только смысла в ней не было. У любой подставы должен быть результат. А его здесь тоже не было. Так что не было и смысла. Поэтому я обработал ногу, оценил запасы одежды. В шкафу еще было чего надеть. А после этого сел за ноутбук. Если исключить тот факт, что случившееся со мной попахивало каким-то безумием, то это можно было бы обернуть приличной историей, повестью или на худой конец коротким рассказом для какого-то конкурса. Но обернуть не получалось ни в несколько разумных абзацев, не в пространную историю. Для последней удалось написать даже пару страниц, но смысла в них я не нашел ни капли и потому закрыл документ, не сохраняя его. Эмоциональный запал иссяк к полуночи. Пара чашек кофе не позволяла уснуть, но и работать уже не получалось. Нога ныла, но хотя бы не кровоточила. Я захлопнул ноутбук и ушел обратно на кухню. Бродить по небольшой квартирке в поисках вдохновения в первом часу ночи. «Докатились. Так себе занятие». Я облокотился на стол, посмотрел на банку кофе и решил, что третья мне сейчас совсем не нужна. Лучше свежий воздух. Только одевшись, я подумал, что, быть может, прямо сейчас на улице возле подъезда меня поджидает Безил, который намерен меня прилично так поколотить. И ведь совершенно непонятно за что. Прямо в прихожей, уже обувшись, я громко хмыкнул. Но все же остался дома. И уже положив вещи обратно в шкаф, понял, для чего все это было. Зачем Безил со мной разговаривал? Бегал и отстал, не догнав. Штаны, что уже готовы были отправиться на помойку, тут же были обысканы со всей тщательностью. Карманы были пустые.